Глава 14. «Милая моя, да вы просто не знаете себе цены!» Алла Васильевна повернула к себе Валю, отступила на шаг и приподняла пальцами подбородок. «Голову следует держать выше, прямей, вот так. От такой осанки фигура делается стройней». Она провела по груди и талии девушки. Валя вспыхнула от прикосновения холодных и подвижных пальцев. «Валечка, вы краснеете, я же не мужчина, а если бы и так?» Она засмеялась и с покровительственной нежностью взяла ее за руку. «Глупенькая, растение распускает цветы, чтобы привлекать. К сожалению, женщина цветет только один раз, ее не украшают капли росы. Но что делать? Зато природа дала ей ум и еще кое-что». Она обняла девушку за плечи и посмотрела в глаза. «У вас прелестное лицо. Если придать более строгие очертания губам, чуть-чуть оттенить брови, вы родная алмаз. Но его нужно отшлифовать и поставить в оправу. Тогда можно блистать и покорять». «Покорять? Уж не в тайге ли медведей?» — расхохоталась Валя. «Все это буза». Она поправила рассыпающиеся волосы и взглянула в зеркало. «Какая там красивая, просто молодая, здоровая девка!» «Валенька, что за выражение?» Алла Васильевна болезненно поморщилась. «Вам, дорогая, нужно избавиться от ваших грубых манер, выработать мягкую непринужденность и изящество не только в разговоре, но и во всех движениях, и постоянно следить за собой». Она вкрадчиво спросила. «Неужели вам неприятно внимание?» Она на миг запнулась и, спрятав улыбку, осторожно закончила. «Ну, восхищение мужчин!» «Все это мещанство и гниль!» — осуждающе воскликнула девушка, и на ее щеках и даже шее проступил стыдливый румянец. «Миленькая, пора научиться смотреть на жизнь открытыми глазами!» Алла Васильевна обняла ее и усадила рядом с собой на тахту. «Вы что-нибудь любите?» — задумчиво подняла она глаза и стала перечислять. «Красивую посуду, хорошо обставленную комнату». «Конечно, все это создает уют и делает нашу жизнь радостней», — не задумываясь, ответила девушка. «На вас я вижу шелковую косынку, тонкие чулки и модные туфли», — продолжала Левченко, улыбаясь. «Наверное, жмут?» — сочувственно спросила она. «Удобного мало, но красиво, и вы терпеливо носите. Значит, вам не чужд интерес не только к уюту, но и что-то другое, не так ли?» «Пожалуй, да», — согласилась девушка. «Дорогая моя, кто может сказать, за какой чертой начинается это страшное понятие «гнилое мещанство»? За вашими модными туфлями или губной помадой? Но вы и я обе делаем все, что умеем, чтобы нравиться, и не кому-то, а именно мужчинам. Что же вы возмущаетесь и краснеете? Может быть, потому что я откровенно высказываю эту истину?» «Так-то, дружок, меняются общественные формации и мировоззрения, а женщина продолжает оставаться женщиной. Ее привлекательность не теряет значения, и любовь остается любовью». Алла Васильевна встала, поправила платье, вынула папиросу и, закурив, села на край кушетки. Аромат пропитанных духами папирос наполнил комнату. Синее облачко дыма, расплываясь, набежало на Валю, и она сразу почувствовала приятное головокружение. Казалось, что Алла Васильевна отдалялась, черты ее лица расплывались, и голос звучал издалека. «Не теряйте лучшие годы, не обманывайте себя, живите, дитя мое!» «Что вы сказали?» — не уловив ее фразы, переспросила Валя, разгоняя рукой ажурные колечки дыма. «Мне хочется наглядно показать вам, что значит оправа для хорошего бриллианта», — засмеялась она и открыла гардероб. «Зачем? Не нужно!» — смущенно прошептала Валя, посматривая на вещи, но ей так хотелось увидеть себя нарядной. «Вы блондинка, вам подойдет это голубое с темной отделкой. Оно гармонирует с вашим румянцем и подчеркнет белизну плеч», — говорила Левченко. «Да вы не смущайтесь открытых линий.